Глава 12. Он ва. Концовка баллады. 5 месяцев не видеть Флёр. Невероятное решение Сомса действительно ошеломило Майкла. Но в конце концов сейчас они с Флёр переживали кризис. Особенно серьезный, потому что он был вызван повседневной жизнью. Быть может, во время путешествия кругозор Флёр расширится. Быть может, она поймет, что мир — это не те 5000 передовых людей, из коих в лицо она знает человек 500. Ведь она сама настояла на том, чтобы он вошел в парламент. И если его не выставят оттуда, как неудачника, они вместе пойдут по гребню, с которого открывается широкий вид. В течение 2 недель, предшествовавших отъезду, он страдал и улыбался. Он был благодарен ей за то, что она, по выражению ее отца, ластится как котенок. С начала осени она нервничала из-за этого проклятого процесса. И такая реакция казалась естественной. Во всяком случае, она сочувствовала ему и не скупилась на поцелуи. А для Майкла это было великим утешением. Несколько раз он замечал, что она со слезами на глазах смотрит на 11-го баронета. Как-то утром он проснулся и увидел, что лицо ее заплакано. По его мнению, эти симптомы указывали на то, что она намерена вернуться. Но бывали минуты, когда все мысли о будущем путались, как в бреду. Нелепо! Ведь она едет с отцом, этим воплощением осмотрительности и заботливости. Кто бы мог подумать, что старый Форсайт способен сняться с места? Он тоже расставался с женой, но никак этого не проявлял. Впрочем, о чувствах старого Форсайта никто ничего не мог сказать. Сейчас все его внимание было сосредоточено на дочери. А говорил он главным образом о билетах и насекомых. Для себя и для Флёр он купил по спасательной куртке. Майкл имел с ним только один серьезный разговор. «Пожалуйста», — сказал Сомс. «Присмотрите за моей женой. Последите, чтобы она не испортила коров. У нее будет жить ее мать, но женщины такие чудные. С ребенком она справится отлично, вот увидите. Как у вас с деньгами?» «Хватит за глаза, сэр». «Ну, если потребуется на дело, зайдите в Сити к старому Грэдмену. Вы его помните?» «Да, и боюсь, что он тоже меня помнит». «Ничего, он верный старик». И Майкл услышал вздох. «И еще. Заглядывайте изредка на Грин-стрит. Моей сестре будет не по себе, когда я уеду. Время от времени я буду посылать сведения о Флёр. Ведь теперь изобретено это радио, а Флёр будет беспокоиться о малыше. Хинином я запасся. Флёр сказала, что не страдает морской болезнью. Говорят, от нее лучше всего помогает шампанское. Между прочим, конечно, вам виднее, но я бы на вашем месте не слишком напирал на фагортизм там, в парламенте. Они не любят, чтобы им надоедали. Встретимся мы с вами в Ванкувере в конце августа. К тому времени ей надоест путешествовать. Сейчас она мечтает о Египте и Японии, но не знаю. Наверное, все время будем в дороге. Есть у вас парусиновые костюмы, сэр? Они вам понадобятся на Красном море. И я бы взял шлем. Шлем я купил, — ответил Сомс. Тяжелая, громоздкая штука. Он посмотрел на Майкла и неожиданно добавил. Я буду за ней следить. А вы, надеюсь, сами за собой последите. Майкл его понял. Да, сэр. Я вам очень благодарен. Я думаю, для вас такое путешествие — подвиг. Нужно надеяться, что ей оно пойдет на пользу. А малыш не будет по ней скучать. Постараюсь, чтобы он не скучал. Сомс, сидевший перед белой обезьяной, казалось, погрузился в транс. Потом встрепенулся и сказал: «Война нарушила равновесие. Должно быть, люди и теперь во что-нибудь верят. Но я не знаю, что это такое». Майкл заинтересовался. «А можно вас спросить, сэр, во что вы сами верите?» «Верю в то, во что отцы наши верили. А теперь люди слишком многого ждут от жизни. Им неинтересно просто жить». «Неинтересно просто жить». Эти слова показались Майклу знаменательными. Не вскрывали ли они сущность всех современных исканий? Последняя ночь, последний поцелуй и тягостная поездка в автомобиле Сомса в порт. Майкл один их провожал. Хмурая пристань, серая река, возня с багажом, давка на катере. Мучительная процедура. Мучительная даже для Флёр, как показалось Майклу. Последние бесконечные минуты на пароходе. Сомс, изучающий новую обстановку. Дурацкая улыбка, сводящая скулы. Плоские шутки. И этот момент, когда Флёр прижалась к нему и крепко его поцеловала. «Прощай, Майкл. Мы расстаемся ненадолго. Прощай, дорогая. Береги себя. Я буду сообщать тебе все новости. Не беспокойся о Ките». Зубы его стиснуты. У нее, он это видел, на глазах слезы. И еще раз. «Прощай». «Прощай». Опять на катере. Серая полоса воды ширится, ширится между ним и бортом парохода. И высоко над поручнями лица. Лица. Лицо Флёр под светло-коричневой шляпой. Она машет рукой. Оливье старый Форсайт. Один. Отошел в сторонку, чтобы не мешать им проститься. Длиннолицый, седоусый, неподвижный. Нахохлился. Одинокий, как птица, залетевшая в неведомые края и с тоской озирающаяся на покинутый берег. Они делались все меньше и меньше, расплылись, исчезли. Возвращаясь в Вестминстер, Майкл курил одну папиросу за другой и снова перечитывал всю ту же фразу в газете. «Ограбление в Хайгете! Грабитель скрылся!» Он отправился прямо в палату общин. В течение нескольких часов он сидел, слушая прения по какому-то билю о просвещении и изредка понимая 2-3 слова. Какие у него шансы добиться чего-нибудь здесь, в этой палате, где люди по-прежнему мирно беседуют и спорят, словно Англия осталась Англией 1906 года? И где о нем, Майкле, сложилось такое мнение? Симпатичный, но сумасбродный молодой человек. Национальное единство. Национальный подъем. Как бы не так. Кому это нужно? Ломиться в дверь, которую все считают нужным открыть, но в которую не пролезть никому. А между ним и оратором все ширилась серая полоса воды. Лицо под светло-коричневой шляпой сливалось с лицом депутата из Вошбазана. Между двух лейбористов вдруг возникло лицо старого Форсайта над поручнями. И все лица сливались в сплошной туман над серой рекой, где носились чайки. При выходе он увидел лицо более реальное. Макгаун. Ну и свиреп. Впрочем, неверно. Никому эта история не дала ничего хорошего. Multum ex parvo, parvum ex multo. Многое из малого, малое из многого. Вот в чем комедия наших дней. Он решил зайти домой взглянуть на Кита и послать Флёр радиотелеграмму. По дороге он увидел 4 музыкантов со стервенением, игравших на разных инструментах. Все здоровые, крепкие, все обтрепанные. «О, черт», — подумал Майкл. «Этого я помню. Он был в моей роте во Франции». Он подождал, пока тот перестал раздувать щеки. «Ну, конечно. И хороший был малый. Впрочем, все они были хорошими малыми, прямо чудеса творили. А теперь вот что с ними стало. И он чуть было их не покинул. У каждого свое лекарство. Какое лучше, неизвестно, но держаться своего нужно. И если будущее темно, и судьба скалит зубы, ну что ж, пусть ее скалит. Как пусто в доме. Завтра Кит с собакой уедет в шелтер, и станет совсем пусто. Майкл бродил по комнатам и старался представить себе Флёр. Нет, это слишком мучительно. Кабинет показался ему более приемлемым, и он решил там обосноваться. Он направился в детскую и тихонько приоткрыл дверь. Белизна, критон, Дэнди лежит на боку, горит электрический камин. По стенам развешаны гравюры. Их выбирали осмотрительно, памятуя о том моменте, когда 11-й баронет обратит на них внимание. Гравюры все смешные, без нравоучений. Высокая блестящая решетка перед камином. На окнах веселые ситцевые занавески. Хорошая комната. Няня в синем платье стояла спиной к двери и не видела Майкла. А за столом на высоком стульчике сидел 11-й баронет. Хмурясь из-под темных каштановых волос, он сжимал ручонкой серебряную ложку и размахивал ею над стоящей перед ним чашкой. Майкл услышал голос няни. «Теперь, когда мама уехала, ты должен быть маленьким мужчиной, Кит, и научиться есть ложкой». Затем Майкл увидел, как его отпрыск с размаху опустил ложку в чашку и расплескал молоко. «Совсем не так нужно делать». 11-й баронет повторил тот же номер и, весело улыбаясь, ждал похвалы. «Шалун!» «А!» — пискнул 11-й баронет, щедро расплескивая молоко. «Ах ты, баловник!» «Англия, моя Англия», — как сказал поэт, — подумал Майкл.